Не будьте беспощадными судьями людей, работающих Богу и впадающих в жизни в противоречие самим себе, то есть своему благочестию. Их поставляет в противоречие самим себе дьявол, злой сопротивник их. Он сильно хватается зубами своими за их сердце, нудит их делать противное.